Глава первая. Даже получив такие судьбоносные новости, я решил не портить людям праздник и, кроме самых приближенных, никому ничего не сказал. Застолье продолжалось, люди сменялись, но все больше приходило тех, кто просто зашел поужинать после работы. Разумеется, и они с радостью поздравляли Милу с днем рождения, но ввиду того, что конца веселью видно не было, в определенный момент мы незаметно свалили и уже через несколько минут вошли ко мне в комнату. «Ты весь последний час какой-то сосредоточенный», — проговорила девушка, прижимаясь ко мне. «Я что-то сделала не так?» «Да брось ты, моя хорошая, ты молодчина, и все прошло просто великолепно. Там кое-что случилось за пределами Савина, но завтра, думаю, ты и сама об этом узнаешь». «А, ну хорошо», — Мила поцеловала меня и принялась расстегивать рубашку. «Мне, кстати, понравилось вчера смотреть в зеркало, когда мы, ну, это... Я же говорил, что будет интересно», — усмехнулся я и взял ее ладони в свои. «Милая, на самом деле у меня еще кое-что для тебя есть». «И что же?» Девушка с любопытством посмотрела на меня. «Вот». Я достал небольшую плоскую коробочку и протянул ее Миле. Ее зеленые глаза загорелись. Она буквально выхватила у меня подарок и тут же его раскрыла. «Ух ты, какая прелесть!» — закричала девушка и бросилась мне на шею. «А из чего это?» «Это серебро. Оно лучше всего проводит магию. Но если ты посмотришь, цепочка обсыпана измельченной крошкой стихийных жемчужин. И сердечко это непростое. Внутри встроен очень мощный маячок. Надо нажать вот здесь, и он заработает. А когда он заработает, мой пип-бой сумеет тебя обнаружить практически с любого расстояния. Он настроен на этот маячок. Только учти, если окажешься в диких землях, и вдруг будут кристаллы, эту штуку после того, как ты ее включишь, надо с помощью магии закинуть как можно выше». «Как здорово! Спасибо!» Мила сунула мне в руки подарок и повернулась спиной. «Поможешь?» «Конечно!» Я повесил кулон подруге на шею, застегнул замочек и продолжил. «Это еще не все. Нанесенные на цепочку и на сам кулон руны будут впитывать окружающую тебя стихийную энергию и передавать ее в твой резервуар. Не сказать, что прям супермощно, но это позволит тебе восстанавливаться быстрее». «И это все в одном маленьком кулончике?» Мила повернулась ко мне, держа в пальцах маленькое сердечко. «Я вложил в него все мои чувства к тебе», — улыбнулся я. «Спасибо», — Мила впилась в мои губы поцелуем. «Но я рассчитываю, кроме сердца, получить еще кое-что». Девушка толкнула меня на кровать и запрыгнула сверху. Утром темно-серые облака продолжали пугать дождем, но люди не обращали на это внимания. Все только и говорили о предательстве еще одного князя и вторжении пермских войск в Ижевскую область. Правда, после первой волны эмоций все осознавали, что мы давным-давно готовы к происходящим событиям, и, в общем-то, в нашей жизни ничего не изменилось. Все три расположенных на втором этаже усадьбы радиостанции не замолкали ни на минуту. Я тоже воспользовался одной из них, правда, связываться мог далеко не со всеми, с кем планировал. Мне так и не удалось поговорить с главой достойных потомков, а, откровенно говоря, очень хотелось. Не смог связаться я и с Волковым, а Костя сказал, что сам заедет ближе к часу. Зато Феникс порадовал тем, что ночь в Лос-Сантосе прошла спокойно. А новости только лишний раз утвердили людей в мысли, что сила в единстве. Кроме основных разговоров, я провел еще полтора десятка коротких бесед, после чего, оставив рации на специально обученных людей, пошел закрывать хвосты по деревне. Первым делом вырыл несколько складов, потом зачаровал сегодняшнюю партию оружия, боеприпасов и брони. После чего с чистой совестью отправился дальше ломать кристаллы на дороге жизни. Как ни крути, в свете последних событий Лос-Санто становился все более важным пунктом в нашем развитии, и соединить его с Савино следовало как можно быстрее. В напарнике мне, разумеется, снова достался Максим. И мы с ним быстро уничтожили десяток кристаллов с 35 по 40 уровень, после чего взяли Влада и сломали еще три кристалла выше 41 уровня. Мы уже шли к четвертому, когда меня окликнул прибежавший запыхавшийся радист. — Дмитрий Николаевич, срочное послание из Лос-Сантоса. — Что там? — спросил я. — Пришел большой отряд, а точнее войско из диких земель, от князя Сергея Ярова. Требуют, чтобы их пустили в город. Сергей Ярый — это же вроде тот самый, которому сложил ныне покойный глава черных Василисков. Интересно, он пришел по поводу того, что я сделал с его протеже? Или просто это первая ласточка из тех, что потянулись на горячее, понимая, что в Нижегородской империи наступают лихие времена? Скорее всего, второе. Разумеется, приход людей из глубины диких земель мы обсуждали вместе с главами всех представленных в Лос-Сантосе кланов и единогласно решили их к себе не брать, установив регламент вежливого отказа. Сейчас все представители кланов соберутся и тайно проголосуют, после чего Феникс вынесет решение. В данном случае решение заведомо отрицательное. В принципе, мое присутствие для всей этой процедуры не обязательно. Но этот князь ближайший к нам. Столица его владений расположена в 200 с небольшим километрах, то есть в 3 днях пути армии. А армия — это, по слухам, чуть ли не 10 тысяч человек плюс союзники. Наверняка эта цифра серьезно завышена, да и он вряд ли пошлет их всех, но лучше первый контакт провести мне лично и посмотреть внимательнее на опасных соседей. — Влад, слушаю, ваше сиятельство, — отозвался главный гвардеец. — Собери небольшой отряд, выдвигаемся в Лос-Сантос, вернее, я выдвигаюсь, а ты остаешься здесь за главного. Хотя стой, давай сначала сломаем этот кристалл. Я указал на торчащую перед нами 4-метровую громадину и жестом подозвал Максима, который, расстроившись было из-за информации о том, что я скоро уйду, снова заулыбался. В Лос-Сантос мы прибыли через 2,5 часа. Человек 100 навскидку сообщил поднявшийся со мной на стену рыбак. Действительно, метрах в 400 от стены в лесочке ждали ответа примерно 100 бойцов. Одеты они были в военную форму, и у каждого над локтем чернела повязка с каким-то белым, неразличимым даже в бинокль рисунком. «Дим, решение готово!» — крикнул подбежавший Феникс. «Залезай сюда!» — я указал на лестницу, ведущую на вершину стены. «Какие результаты?» «Очень смешно!» — хмыкнул Феникс. «Разумеется, единогласно. Проголосовали против их входа в город даже те, кто не явился на голосование. Хорошо, тогда я сейчас пойду и сообщу им. Там Карина хочет с тобой сходить. Она вроде Ярова этого знает и очень плохо к нему относится. Да пусть идет, если хочет», — усмехнулся я и спустился со стены. Глава ядовитого плюща тоже сегодня ждала дождя и была закутана в длинный черный плащ. «Мы уже тут заскучали по вам, ваше сиятельство», — с улыбкой сообщила она. «Так я же недалеко живу», — пожал плечами я. «Можете в любой момент в гости заходить». «Ой, да как-то все не с руки», — женщина кокетливо улыбнулась и поправила густые черные волосы. «Тем более я слышала, у вас невеста в Савино есть. Может, подумают чего-нибудь не того». «С невестой я разберусь», — рассмеялся я. «Так что, говорят, вы знаете этих людей?» «Да, Сергей Ярый — редкий отморозок, но очень сильный маг ветра. Я лично встречалась с ним и видела, как на арене он победил одновременно 3 тоже совсем не слабых колдунов. Но нам в любом случае придется с ним поссориться», — развел руками я. «Это по-любому», — кивнула женщина. «И, собственно, хотела вам посоветовать одну вещь. Он из тех, кто понимает только силу, и поэтому лучше говорить с его посланником жестко. У меня своя отработанная методика», — хмыкнул я. «Если вы со мной, то пойдемте». В сопровождении 10 моих гвардейцев и нескольких бойцов ядовитого плюща мы вышли за ворота и, перейдя поле, двинулись к лесу. Навстречу нам тут же вышла 10 представителей князя диких земель. Только теперь я понял, что на черных повязках изображен белый череп какого-то рогатого монстра. «Я Руслан Серый», — объявил высокий спортивного телосложения шатен лет 35. «И говорю от имени князя Сергея Ярова». «Приятно познакомиться», — с доброжелательной улыбкой кивнул я. «Граф Дмитрий Николаевич Акулов, глава совета этого города». «Значит, вы мне и нужны», — ткнул пальцем мне в грудь Серый. «На каком основании моих людей не пускают в город?» «Уверен, вам уже объяснили», — продолжая улыбаться, произнес я. «Но если вы не поняли, то повторю. Теперь Лос-Сантос — закрытый город. Новые кланы могут получить право на нахождение в нем только при согласии остальных. Это решает совет. Кстати, по вашему вопросу он уже проголосовал. И вам единогласно отказано в посещении и праве на присоединение». «Какого хрена?» — заорал парламентер. «Город строили годами тысячи людей, а вы просто захватили его и объявили своим». «Времена меняются», — пожал плечами я. «Города диких земель всегда были свободными. Это незыблемый закон». «Да что вы говорите?» Я убрал улыбку с лица и прищурился. «А я слышал, ваш князь не пускает никого, кто ему не нравится, в свой город. Как там его?» «Озерск — это не просто город, это столица княжества». «Значит, считай, что и у нас княжество», — зло проговорила Карина. Собеседник глянул на женщину, замешкался, а потом снова повернулся ко мне. «Сколько кланов представлено у вас в совете?» «Много. Мне нужны результаты голосования». «Голосование тайное, как и список членов совета». «Позвольте, ваше сиятельство», — сделала шаг вперед Карина. «Конечно», — кивнул я. «Я лично двумя руками голосовала, чтобы вас не пускать». Тут же ткнула женщина пальцем в грудь Серого. «И очень вам советую обходить эту территорию по большой дуге. Здесь не любят убийц и работорговцев». Я ждал какого-то резкого ответа на ее слова, но, к своему удивлению, обнаружил, что переговорщик смотрит на Карину чуть ли не со страхом. Очевидно, он был знаком с ней раньше. «Вы не понимаете», — поубавил тон он. «Этот город теперь принадлежит князю Сергею Ярому». «А это с какой стати?» — рассмеялся я. «У нас 15 000 воинов». Ну вот, наконец, пошли нормальные, всем понятные разговоры. «Так приводите их сюда», — развел руками я. 15 000 комплектов брони и оружия мне очень пригодятся». «Это вы такие смелые?» — медленно, с нескрываемой угрозой в голосе проговорил Серый. «Потому что думаете, что мы не придем. Но на самом деле вы правы, мир изменился, и Лос-Сантос в любом случае будет наш. Единственное ваше правильное решение — это сейчас мирно пустить нас, и тогда мы позволим вам контролировать часть Воронежа. В противном случае вы все умрете». «А теперь слушай сюда, хмареныш». Я сделал шаг и оказался совсем рядом с переговорщиком. «Воронеж принадлежит мне, Дмитрию Николаевичу Акулову. Если я еще раз увижу здесь ваши черные повязки, то перебью всех, кто их будет носить. После чего подохнешь ты, а следом и твой хозяин. Тебе все понятно?» С полминуты мы играли в гляделки. «Ты пожалеешь о том, что только что сказал», — прохрипел Серый и резко повернулся к своим. «Уходим!» Его войска тут же встали. Ну да, эмоции визитера понятны. Пропехать хрен знает сколько километров впустую — такое себе удовольствие. Но как бы там мир не изменился, и какие бы у его хозяина не были планы на Воронеж, вряд ли он готов прямо сейчас сорвать все свои войска. Да и про 15 000 урод преувеличил. Я подождал, пока незваные гости скроются в лесу, и зашагал в сторону ворот. Раз уж пришел, нужно посмотреть, что тут наши обустроили. «А у вас неплохая методика переговоров. Случайно или специально, но Карина прижалась ко мне плечом». Да тут никакой интриги даже не было, просто хотел посмотреть на их настрой и реакцию. Этого ублюдка Серого я тоже видела пару раз, смелый, только когда за ним куча войска. «И что, какие, на ваш взгляд, перспективы?» — уточнил я. «Да даже если придут, то не скоро», — ответила Карина. «По прямой-то до Озерска 200 с небольшим километров, но по факту они точно с другой стороны Воронежа, так что из-за монстров крюк еще на сотню». Да и вообще, скорее всего, они просто поставят лагерь с той стороны города и начнут грабить его оттуда. Вот тогда можно будет с ним еще раз поговорить. Разумно, кивнул я. Тем временем мы вошли в ворота Лос-Сантоса, и Феникс, встретив, провел нас сначала по радиусу, а потом по внешнему кольцу. «Синяя акула», — сообщала надпись на входе в двухэтажную, красиво выглядящую таверну. Может быть, конечно, слово «белое» в названии звучало бы лучшим. С другой стороны, узнаваемость торговой марки. Я ухмыльнулся и зашел внутрь. А неплохо. Все новенькое, лакированное, деревянные столы блестят. Люстры окутывают зал теплым оранжевым светом, на стульях видно, что муха не сидела, и, разумеется, аромат жареного мяса. Но самое интересное даже не в этом. Как и обещал Феникс, повсюду на стенах были развешаны огромные плакаты. «Цитадель Савина ведет набор», и фотография нашей стены с пушками и военными на ней. «Вступай в ряды акул» и снимок четырех стоящих плечом к плечу вооруженных бойцов. «Наша еда мычала еще 2 часа назад» и изображение сочного дымящегося бифштекса. «Фрукты и овощи только с грядки». «Скупка металлолома, если вы дотащите его до реки, то цена на 5% выше, дополнительная наценка оптовым поставщикам». «Лучшая сталкерская броня, если ты придешь в комплекте лучше, мы дадим тебе скидку в 10%». И другие, не менее интересные рекламные сообщения. Красота! «Добрый день, ваше сиятельство. Передо мной появился уже знакомый по синей собаке повар Саня. Как насчет того, чтобы попробовать очень вкусные блюда из ваших же собственных продуктов?» «А что, зайцев-мутантов в этот раз не будет?» — усмехнулся я. «Зайцы-мутанты будут, только если вы заведете их в Савино». «Я уже позвал всех представителей кланов», — сообщил Феникс. «Они придут сюда». «Отлично, тогда накрывай поляну за мой счет», — кивнул я повару и сел за длинный, заранее подготовленный стол. Народ собрался быстро. Правда, из-за плотного графика представительство было немногочисленным. Пришли главы небесной обители, пастор, Веприй, Леонид, Ястребов, Лис и Корида. Время едва перевалило за полдень, поэтому крепкие напитки мы не пили и предпочли пиво. «За Лос-Сантос!» — провозгласил Леонид, и мы, чокнувшись кружками, опорожнили их, после чего накинулись на еду. И она действительно оказалась вкусной. А судя по меню, в которое я мельком взглянул, действительно очень доступной. По крайней мере, по меркам диких земель. «Как у вас дела?» — спросил я своих новых союзников. «Вашими молитвами, Дмитрий Николаевич». Пожилой лис рассмеялся, чем меня очень удивил и обрадовал. Во время прошлой встречи это был наиболее скептически настроенный из всех глав лояльных кланов. Сейчас же он выглядел без преувеличения счастливым. «Я такой вкусной еды, — продолжил он, — за пределами империи никогда не ел. Надеюсь, это не единственное хорошее, что происходит, — усмехнулся я. Нет, после того, как вчера вы с вашим монстром поломали все здоровущие кристаллы за пару часов, люди окончательно поняли, что все серьезно. За сегодня мы уже сделали больше половины того, что вчера, день только начался». «Экипировка, которую вы продаете, тоже очень классная», — добавил Леонид. «Мы сначала взяли несколько образцов на пробу, и теперь все наши ее хотят. У вас очень хорошие мастера по зачарованию и портные тоже». «А к ситуации с этими козлами вы как относитесь?» «Сергей Ярый далеко», — отмахнулся лис. «Сейчас построим дорожку, укрепим стены, и пусть они хоть всей своей толпой приходят. Со мной уже 2 хороших знакомых, руководителей весьма серьезных кланов, связались и подтвердили, что идут к нам. Я за них ручаюсь, ребята надежные. И у других такая же ситуация. Даже если эти гады придут, у нас здесь народу будет столько же, сколько и у них». «И мы рядом», — кивнул я. «И акулы», — довольно добавил Феникс. «Да уж, с такой скоростью набора», — проговорил Леонид, — «акулы скоро смогут соревноваться с монолитом». «Про них, кстати, ничего не слышно?» — спросил я. «Доходят слухи, что глыба со всеми пытается договориться, но с нами пока не связывался». Остальные согласно закивали. «А как насчет свежей баранинки?» — Саня зашел в зал, неся огромное блюдо с парующим мясом. «С удовольствием. Мы быстро раздвинули посуду, и блюдо встало на стол». «Эх, жаль, водки нет. Впрочем, и так отлично». Лис схватил здоровенный кусок и очень аппетитно от него откусил. «Обалдеть! За такое я готов воевать со всеми кланами империи». Следующие 30 минут мы очень вкусно ели и достаточно мило беседовали, обсуждая насущные дела. И из того, что я слышал, стало очевидно, что красный кристалл работает в полную силу. Он, кстати, уже достиг 20-го уровня. «Ладно, пожалуй, пойду к своим». Лис сыто потянулся и встал из-за стола. «Я тоже», — поднялся Леонид. «А я бы еще хотела перекинуться с вами парой слов», — подмигнула мне Карина. И в этот момент дверь в таверну резко распахнулась. «ЧП!» — заорал неизвестный мне, тяжело дышащий боец. «Что случилось?» — подскочил к нему Леонид. «Нападение», — ответил тот, — «я только тут увидел, что на нем такая же форма, как и на голове вепрей, только разорванная и покрытая кровью. Наш отряд возвращался с промысла. На нас напали. Это были люди Сергея Ярова». «Остальные где?» — прорычал Леонид. «Все погибли», — опустил голову докладчик. «Шесть человек. Меня отпустили для того, чтобы я передал послание». «Какое?» — спросил я. «Если в течение 4 дней мы не пришлем в Озерск посланцев о том, что уступаем город князю Ярому, они придут и уничтожат нас». «Ты куда?» — крикнул Лис Леониду, рванувшему в сторону выхода. «Мы еще можем их догнать!» — через плечо крикнул глаза вепри. «Стой!» — используя внушение, громко произнес я. Леонид резко остановился и обернулся. «Они уже далеко», — продолжил я. «Пока мы их догоним, выдохнемся. Плюс к тому они наверняка этого ждут и могут устраивать по дороге засады и ставить ловушки. Мы потеряем очень много людей. Мы не можем оставить это так», — сжав кулаки, шагнул ко мне мужчина. «Никто не говорит, что мы это оставим», — кивнул я. «Я сам все сделаю». «Вашего отряда недостаточно», — крикнул глава вепрей. «Да и вы тоже угодите в те же самые ловушки». «Никто не говорит про отряд», — зло усмехнулся я. «Я поеду один, мне нужен только хороший водитель байка». «Он есть», — встал рядом со мной Феникс. «Жди меня у западных ворот», — кивнул я. А когда торговец убежал, снова обернулся к Леониду. «Дай мне 3 часа, и я принесу тебе голову этого урода серого. В одиночку это безрассудно. Никто не смеет нападать на моих союзников». Я вложил в свои слова максимум магии контроля. «Просто доверься мне и дай 3 часа». Убедившись, что меня услышали, я быстро вышел из таверны.